Пословный перевод. После того, как его сыновья Кави, Махавира и Савана стали настоящими парамахамсами, Махараджа Приаврата правил вселенной долгие годы, число которых равнялось 11 арбудам. Стоило ему взять своими могучими руками лук и, положив на тетиву стрелу, натянуть его, как все противники устоев религии обращались в бегство, страшась неведанной доблести правителя вселенной. Он души не чаял в своей жене Бархишмати, а она отвечала ему взаимностью. И с каждым днем их любовь усиливалась. Женственность царицы, ее походка, манера одеваться и каждый взгляд или улыбка придавали Махараджи Приаврате сил и, казалось, полностью очаровывали его, заставляя забыть обо всем. И хотя Махараджа Приаврата был воистину великой душой, рядом с Бархишмати он словно становился обыкновенным человеком. После того, как его сыновья Кави, Махавира и Савана стали настоящими парамахамсами, Махараджа Приаврата правил вселенной долгие годы, число которых равнялось 11 арбудам. Стоило ему взять своими могучими руками лук и, положив на тетиву стрелу, натянуть его, как все противники устоев религии обращались в бегство, страшась неведанной доблести правителя вселенной. Он души не чаял в своей жене Бархишмати, и она отвечала ему взаимностью. И с каждым днем их любовь усиливалась. Женственность старицы, ее походка, манера одеваться и каждый взгляд или улыбка придавали Махараджи Приаврате сил и, казалось, полностью очаровывали его, заставляя забыть обо всем. И хотя Махараджа Приаврата был воистину великой душой, рядом с Бархишмати он словно становился обыкновенным человеком. Комментарий во божественной милости Шри Шимады. Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе словосочетание «дхарма пратипакшаха» – «противники устоев религии» указывает не просто на какое-то вероисповедание, а на варна-ашрама-дхарму – систему деления общества на четыре варны или сословия – брахманы, кшатрии, вайши и шудры. И четыре ашрама или уклада духовной жизни – брахмачарии, грихасха, ванапрасха и саньяса. Чтобы в обществе царил мир и покой, и чтобы все люди могли постепенно достичь высшей цели жизни, то есть осознать свою духовную природу, жизнь общества должна строиться на принципах варна-ашрама-дхармы. И Махараджа Приаврата следил за этим так строго, что любой противник варна-ашрамы, стоило царю вызвать его на бой или просто пригрозить легким наказанием, сразу обращался в бегство. По сути дела, Махараджа Приаврата даже не приходилось вступать в бой, так как, видя его непреклонную решимость защищать законы варна-ашрама-дхармы, никто не осмеливался нарушать их. В шастрах говорится, что общество, в котором не следует принципам варна-ашрама-дхармы, ничем не лучше стада животных. Поэтому Махараджа Приаврата бдительно охранял устои варна-ашрама-дхармы, проявляя при этом невиданную доблесть и могущество. Чтобы успешно справиться с такими нелегкими обязанностями, мужчине нужна поддержка жены. В обществе варна-ашрама-дхармы брахманы и саньяси не нуждаются в помощи представительниц прекрасного пола, однако кшатриям и грихасхам поддержка жены необходима. Без такой поддержки они просто не смогут как следует выполнять свои обязанности. Сам Шри Чайтанья Махапрабху признал, что у грихасх должна быть жена. Кшатриям даже разрешалось иметь много жен, чтобы с большим воодушевлением выполнять обязанности правителя. Если человек занимается политикой и прочей мирской деятельностью, ему обязательно нужна жена, которая вдохновляла бы его, поддерживала его. И Махараджа Приаврата получил эту поддержку от Бархишмати, достойной жены, которая замечательно умела вдохновлять своего великого мужа. Своей улыбкой, нарядами, женственностью царица Бархишмати всегда радовала Махараджу Приаврату, и благодаря этому он прекрасно справлялся с обязанностями правителя вселенной. В этом стихе дважды употребляется слово «ива», чтобы подчеркнуть, что Махараджа Приаврата вел себя так, словно находился под каблуком у жены и забыл об истинной цели человеческой жизни. Но хотя казалось, что он, подобно обыкновенному человеку Карми, пляшет под дудку жены, на самом деле Махараджа Приаврата никогда не забывал, что он вечная душа. Он правил вселенной, и число лет, проведенных им на этом посту, превысило 11 арбуд. Арбуда значит 100 миллионов. Таким образом, правление Махараджи Приавраты продолжалось больше, чем 11 умноженное на 100 миллионов лет. После того, как его сыновья Кави, Махавира и Савана стали настоящими парамахамсами, Махараджа Приаврата правил вселенной долгие годы, число которых равнялось 11 арбудам. Стоило ему взять своими могучими руками лук и, положив на тетиву стрелу, натянуть его, как все противники устоев религии обращались в бегство, страшась неведанной доблести правителя вселенной. Он души не чаял в своей жене Бархишмати, а она отвечала ему взаимностью. И с каждым днем их любовь усиливалась. Женственность царицы, ее походка, манера одеваться и каждый взгляд или улыбка придавали Махараджи Приаврате сил. И, казалось, полностью очаровывали его, заставляя забыть обо всем. И хотя Махараджа Приаврата был воистину великой душой, рядом с Бархишмати он словно становился обыкновенным человеком. Омагиан Тимиран. Итак, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что мною создано 4 варны и 4 ашрама. Какие варны? Брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Что человеческое общество должно делиться на эти 4 сословия. Брахманы – это те личности, которые склонны развить в себе гуну благости. И те личности, которые склонны к постижению брахмана и к отреченному образу жизни. Кшатрии – это правители, воины, политики, руководители. Все это качество кшатрия. Воин, то есть он должен быть воинствующим человеком. И Прабхупада в Шримад Бхагаватам говорит, что любой руководитель в первую очередь должен быть храбрым человеком. Ни в коем случае никто не имеет права руководить другими, если он трус. Никто. И поскольку на сегодняшний день мы видим, что люди трусы, но они все равно лезут во власть, в структуры власти, пытаются кем-то управлять. Но шастры запрещают человеку управлять, если он трус. Запрещают. Иначе те личности, которыми он управляет, они будут нести разные всевозможные проблемы или реакции от деятельности такого человека. И Прабхупада очень много описывает, что кшатрий должен владеть военным искусством, боевым искусством. В частности, он должен хорошо стрелять из лука, владеть мечом, рукопашным боем, знать политику, знать военную стратегию, тактику и так далее. И Прабхупада приводит пример в Бхагавад-гите. Еще 100 лет назад, многие цари Джайпура, когда они становились царями, они должны были вступить в схватку с тигром и победить тигра. Так определяли, храбрый ли человек. Он мог знать политику, он мог что угодно изучить. Но если он был трусом, все это не имело никакой ценности. Если он был трусом. Итак, первое самое важное качество было царя или любого правителя, вассального царя или любого руководителя какого-то местного масштаба, там, какой-то территории какой-то. Там вот говорится, Махарадж Рахугана был правителем Саувири, там еще каких-то мест. То есть вассальный наместник. Хотя его звали Раджа также, Махараджа. Люди простые называли Махараджа. Для них, по отношению к простым людям, все они были Махараджа. Поскольку они принадлежали к двум высшим готрам или вамшам. Готрам и вамшам. Это Сури вамша и Чандра вамша. И они были кшатриями, очень храбрыми людьми, смелыми. Говорится, для кшатрия смерть ничего не значит. Он очень решителен, храбрый человек. И применяет свою силу или идет на смерть для защиты религиозных принципов. И Прабхупада подчеркивает, что раньше войны велись в строгом соответствии с принципами религии. Войны все велись в строгом соответствии с принципами религии. И странно, многие люди не понимают, поскольку у нас мозги тупые, век Кали, никто не понимает, что это означает, как это можно воевать по принципам религии. Кто там тогда из них защищает принципы религии? Ну-ка объясните, есть хоть один, кто понимает, как это можно воевать в строгом соответствии с принципами религии? Да хоть в 10, хоть в 100. Кто может объяснить? Мы готовы на все ради любви к Богу, религии же это любовь к Богу разделяет. А те, значит, не воюют за это, за принципы. Но Прабхупада говорит, войны велись в строгом соответствии с принципами религии. Вот на Курукшетре трубили раковины, и сразу нужно было опускать оружие. Если хоть кто-то после раковины поднимал оружие, добивал кого-то, все, он совершал греховный поступок, и его свои казнили. Свои сразу казнили его. Но там же демоны были все. Почему же они, в соответствии с какими они принципами действуют? Они приходили друг к другу в гости, пили, гуляли, рассказывали, как кто кому двинул, сколько народу перебил, и хохотали при этом дико. После заката солнца запрещалось вообще сражаться. После звука раковины. И они не испытывали друг к другу каких-то неприязней. Как вот футболисты, хоккеисты, баскетболисты. Они во время матча, может быть, там толкают друг друга. Но после матча они могут идти куда-то в ресторан, там пить вместе, обниматься, подружиться даже. Войны велись в соответствии с принципами религии. То есть, если здесь говорится, хоть кто-то был не согласен, он должен был принять бой. И вот этот бой, он должен был проводиться в строгом соответствии с правилами. Это вот как в боксе. Рефери, это был браманы. Браманы были рефери, или как судьи. Если кто-то пытался занять какое-то положение, иногда войны велись не из-за того, что кто-то был против варнашрамы. Войны велись, что кто-то думал, что я должен возглавить варнашраму. Я считаю, что этот человек действует не совсем правильно, не очень хорошо заботится о подданных, не очень хорошо понимает принципы религии, искажает принципы религии. И тогда я говорю, нет, я не буду ему подчиняться. Он говорит, почему? Почему ты не хочешь мне подчиняться? Давай драться. И тогда браманы собирались. И они смотрели, в строгом ли соответствии с принципами кшатрия-дхармы ведется война. То есть правила. Если кто-то что-то нарушал, останавливали и говорили, так, предупреждение. Это означало, что могли браманы ввязаться. И тогда уже не надо было махать сабли, они начинали читать «Ом, ритюм» и там смерть. Мантра смерти, и вы просто вымирали, если вы нарушали. Или вас лишали всего. Силы. Они могли выкачать из вас силу, физическую силу. Если вы сражаетесь не в соответствии с принципами религии, они при помощи мантр могли выкачать вашу силу, и вы даже не могли поднять меч, натянуть лук, все. И вас просто, и голову отрубают. Итак, это кшатри. Далее Кришна объясняет положение браманов, также объясняется, что брамана означает еще внутреннее содержание понятия брамана, чистый. Означает чистый. То есть живое существо склонное к принятию чистого образа жизни. То есть оно может быть очень нечистым с виду, но оно склонно к принятию чистого образа жизни и отреченного образа жизни. Что значит чистый? То есть оно склонно мотив свой менять. Все мы как бы рождаемся в невежестве, говорится. Ом агьянте мирандасья. Я был рожден во тьме невежества. Но мой духовный учитель, то есть постепенно шел процесс обучения. Можете себе представить, в 5 лет отдавали ребенка в гурукулу, и 20 лет он воспитывался духовным учителем непосредственно, лично, живя вашими духовным учителем. 20 лет. И к 25 годам. Сколько вы в Искон здесь? Самый старый человек. Сколько в Искон здесь? Кто самый древний у нас? Гена Свали. Сколько ты уже? 10? Ну вот, 10. Еще 10, и ты в самом будешь в соку. Еще 10, и ты в соку. Еще, если вы помните, в предыдущих стихах говорилось, с самого детства старую собаку учить новым привычкам, новым правилам очень сложно. Есть такая поговорка. Прабхупада любил ее повторять. Поэтому Прабхупада был больше вдохновлен обучать молодых, чем старых. Потому что старые слушали, как покушали. Ничего не применяют. Даже если 300 раз услышали, ничего практически не применяют в своей жизни. Молодые же, они еще, так сказать, губчатые, так их называют. Молодость, она губчатая. Что означает губчатая? Она впитывает в себя. А старый – это уже такой исполненный жидкости. Его в жидкость сложишь, и с него еще вытекает. То есть ничего он не впитывает. Старик, он уже ничего не впитывает. И он как бы уже мокрая губка, уже, он уже впитал там. И его куда ни, от него сухо не становится. Он ничего не впитывает, ничего не берет. Хотя там пребывает и хочет там пребывать. И поэтому в предыдущем стихе есть это выражение, которое Прабхупада выделяет, выделил его. Как оно называется, это выражение? Уже забыл. Ага, вот. Арбхабхават, что значит с самого детства. С самого детства. И Прабхупада подчеркивал, что человек должен с детства быть обученным. Поскольку, когда он уже прожил очень большой период жизни, его очень сложно обучить. Очень сложно обучать. И я думаю, люди, вот все знают, всегда стараются своих детей после школы сразу устроить в какое-то учебное заведение. Пока у них еще есть склонность к чему? К обучению. Чем мы становимся старше, тем тяжелее нам обучаться. Тяжелее, вот люди знают, уже во взрослом возрасте практически просто они списывают все там такое там. Даже преподаватели так себя ведут в институтах. Пишут шпаргалки, на ногах пишут учительницы. Ей там 60 лет, она на ногах пишет. Но зато сама она всех выдергает, ты что там? Но сами они точно так же себя ведут. В точности 100%. Так же переживают, там, вот, билетик мне предложите. Там. Все точно так же. Так же, как студенты себя ведут, как ученики. И несомненно, если человек не развил эту способность к обучению, то ему очень сложно обучаться. И эту способность к обучению также развивали с детства. То есть в детстве определялось, кто человек – брахмана, кшатрия, вайша или шудра. С детства и были тесты. Существовала система тестов, когда ребенка в 3 года, по-моему, и в 5 лет делали. В 3 года его там запускали в комнату и ложили. И в год, по-моему, даже в год, в 3, в 5, насколько я помню. Могу ошибаться, по-моему, в год, в 3, в 5. По-моему, ложили предметы в священные писания на большом расстоянии от них оружие какое-то, там на большом расстоянии поднос с деньгами и на большом расстоянии там молоток какой-нибудь, там, кусачки, что-то такое. И ребенка запускали. И ребенок так, он смотрел на все на это, и он начинал ползти к чему-то. И вот он мог приползти к писаниям, и все думали, он брахман. Он приползал к писаниям, трогал, бросал к оружию, дергал, бросал деньги, раз, и начинал деньгами все, погружался. Или там брал молоток и начинал шарабанить, эти кусачки щипать. Хотя он мог начать по направлению, то есть к чему у него больше лежит. И так в детстве эти склонности, они уже были проявлены в год, в 3. В 3 года опять это делали, чтобы подтвердить. И, по-моему, лет в 5 также это происходило. Что он хотел, на что в большей степени у него вдохновление, чем заниматься. И после этого в 5 лет его отдавали в гурукулу. И духовный учитель начинал, так сказать, его обучать, учитывая его варну, учитывая его природу, склонности всевозможные. То есть гуна-карму, какие качества человек имеет и какова его карма. Какова его карма? И в соответствии с этим ашрам, брахмачари ашрам не для всех оставался единым. Кого-то уже готовили к семейной жизни, кому-то больше проповедовали отреченный образ жизни. На определенных этапах. На определенных этапах. Никогда сразу не говорили о том, что все женщины майя, там дети майя. Нет. Это происходило в основном на уровне уже более зрелой духовной платформы. Человека могли обучать принципам семейной жизни, даже если он склонен к отреченному образу жизни, чтобы он

И говорится, когда женщина так себя ведет, она только чувство неприязни вызывает у обычных мужчин. Брахман, он будет смотреть какие-то качества, все. Но вот здесь говорится, что она была очень женственная, обладала определенной походкой. Подчеркивается в Бхагаватам, что у нее была определенная походка, которая вдохновляла. То есть Махарадж Приврата просто смотрел, как она ходит, как она идет, и у него любовь к ней появлялась. Она была очень женственна, ходила определенным образом, то есть походка у нее была. Она не маршировала, не бежала на работу, она не разбегалась, чтобы запрыгнуть на что-то. Походка, подчеркивается, походка была. Женственность, походка. Манера одеваться. Это очень важно. Практически женщин не обучают манере одеваться. Даже, говорится, шудрянки обучались, как одеваться. И простая женщина могла одеть очень простые вещи, и это было очень хорошо. То есть со вкусом могли это делать. Очень опрятные, аккуратные, чистые, со вкусом могли одеваться. То есть недорогие вещи могли очень со вкусом подбирать. И есть такое понятие, вот так же, как говорит о Господе Чайтанье, что он умел носить тхоти. Везде в Чайтанье Чаритамрите описывается, что он умел носить тхоти. И носил тхоти очень красиво. О Господе Чайтанье говорится. Он носил тхоти очень красиво. Это не так, как вот, допустим, там коленки вот так у некоторых торчат, и они кричат при этом «Гавранга!» Нет, это ужасно. Колени вообще не должны торчать. Это страшное дело, когда у вас что-то торчит где-то. Говорится, все должно быть по щиколотку. Хоть и должно быть по щиколотку. Нельзя там вот так ноги свои показывать. Но у нас очень много таких. Махатма Ганди, он так тоже ходил. У него колени всегда такие, тут у него волосы, как у китайца, борода. Это очень неблагоприятно. Итак, женственность, походка. Манера одеваться, взгляд, улыбка. Взгляд и улыбка. Подчеркивается здесь Бхагавата. Что она умела смотреть очень на мужа правильно. Смотри так. Или так. Говорится, каждый взгляд давал вдохновение. С любовью смотрела. И еще говорится, что улыбалась. Улыбка ее была. То есть есть такое понятие улыбка целомудренной женщины. Не улыбка целомудренной девочки, а улыбка целомудренной женщины. Женщины, то есть преданной, верной женщины, для которой муж. Но мы сейчас опять как бы говорим о женщине. Но если вы заметили, Шримад Бхагаватам этот стих разделен на две половины. Сначала говорится, какой был великий Махарадж Приаврата, а потом говорится, какая классная жена у него была. Не так вот стоит. Какая была у него такая классная жена, что он стал таким великим? Нет. Он был великой личностью, и жена еще увеличила это величие. Такая классная жена увеличила, вдохновляла его, поддерживала его. То есть достойный мужчина был. Он был достойный мужчина. И поэтому, говорится, Бархишмати, она не просто так перед ним ходила, улыбалась или там все это демонстрировала свое искусство целомудрия. Она сама была очень вдохновлена служить такой личности. Потому что женщины в прошлую эпоху, они смотрели, насколько человек, насколько мужчина мужчиной является. Насколько он является мужчиной, какие качества. Их также и в источнике вечного наслаждения описывается, как гопи поклонялись Калькалияне. Да? Катьяяне. Одно из имен Кали. И Кришна, он слушал, о чем же они молят. И они молили ее, чтобы она дала им возможность иметь таких же мужей, как Господь Шива. Они молили ее, чтобы у них был муж, как Господь Шива. И чтобы она их дала им силы также следовать своему мужу. Также. В чем же было величие? Говорится, Шива является великим воином в первую очередь. Рудра, и говорится, если вы хотите одержать или развить военные способности, вы должны поклоняться Рудре, Господу Шиве. И вы знаете, что как Арджуна встретился в бою с Шивой, и там Кришна смотрел, как они дрались. И Кришна, он Шиве, так сказать, глазами показывал. Тут не бей, тут его не надо зажимать сильно. И Господь Шива, подчинившись желаниям Кришны, он проиграл Арджуне в поединке специально. и подарил ему, как, какой ты, как ребенку, знаете, с ребенком надо тоже. Все, победил. И вы что-то дарите. Вот тебе, так сказать, маска плавательная. И Господь Шива подарил Арджуне лук Гандива свой. Лук Гандива. Они бились очень долго на крутом берегу. Итак, это качество мужчины, несомненно. И говорится, женщина может иметь много претензий. Если она низкорожденная, то она никогда не оценит благородных качеств своего мужа. Никогда не оценит. Низкорожденная. Поэтому, в общем-то, в семейных взаимоотношениях не рекомендовалось мужчинам из благородных каких-то сословий, имеющих возвышенные мотивы, возвышенные цели, хотя они могли с виду быть очень такими, им не рекомендовалось жениться на женщинах, которые не были воспитаны в благородных каких-то или не имеют этих целей. Хотя они могли очень светски выглядеть. Потому что женщина, она не сможет оценить этих качеств мужчины. Она не смогла бы оценить это. Поэтому говорится, что лучше из своей варны брать. Ну, или чуть пониже. Чуть пониже, может быть, чуть-чуть смешанной какая-то. Но ни в коем случае нельзя было. Потому что те люди, они не могли оценивать эти вещи. То есть женщина, которая более низкого уровня сознания, она не сможет оценить вашу преданность, во-первых. Вашу религиозность не сможет оценить. Она будет думать, что вы дурачок. Вот даже многие преданные здесь есть. Их женщины, их жены, бывшие жены, или они не оценивают, что человек встал на путь религиозности, что человек пытается развить благородные качества, что цель какую-то поставил очень возвышенную, не мирскую и так далее. Женщина не будет восхищаться вами. Она будет, что вы идиот какой-то. Жрать надо, так сказать, квартиру надо, там что-то надо. Она никогда не оценит. Поэтому вам будет очень сложно с такими женами находиться. Они не будут ценить вашей преданности, что вы еще один киртан посетили. Они никогда не оценят тех средств, которые вы им даете. Никогда не оценят. Они будут думать, а что там, дурака валяет, что деньги получает. Вот дает, а. То есть вы для них всегда будете глупцом, и та деятельность, и все общества, которые будут, здесь все так хитро построено, все на обмане держится. И они будут всегда вас тюкать просто. И никогда такая женщина не будет вас оценивать, никогда не сможет. А если она будет вас тюкать, разве вы вдохновитесь? Вы, может быть, в лучшем случае вдохновитесь ее бросить. Даже при наличии красивой физиономии, так сказать, крутобедрости, чернобровости, на родинке щека, на щеке родинка, полумесяцем нога, вы бросите ее. Мужчина, говорится, даже если женщина ослепительно красивая, если мужчина кшатрия или брамана, он долго терпит, но когда он видит, что даже если она будет ослепительно красива, ослепительно, если она не возвышена, не преследует, также не понимает этих возвышенных вещей, он ее оставляет. В шастрах об этом говорится. Если человек на самом деле имеет природу кшатрия или брамана, и его супруга или кто-то еще, дочь там, не разделяют этих ценностей, не принимают это, или пытаются их снизить, эти ценности. Говорят, да ты. Он постепенно, говорится, его терпение приходит к краю, и он оставляет этих женщин, прекращает о них заботиться даже. Такова природа кшатриев. Браманы, они могут оставить какие-то благословления. Кшатрия даже может деньги посылать, элементы, даже в этом ведической культуре тоже он там посылал что-нибудь, нам пол быка там. Ой, вернее, шутка. Пол свиньи. Ну, что-то он там. Пол Маккартни посылал. Посылал им что-то такое там. Сало, яички. Что-то им посылал, в общем. Посылки. И они ели это с утра до ночи. И вспоминали его возвышенные качества. Итак, говорится, что Махарадж Приаврата правил вселенной. Следующая тема. Следующая тема вот в чем. Что Махарадж Приаврата, благодаря тому, что у него была такая супруга, был всегда вдохновлен на исполнение своих обязанностей. Что это означает? Вот эта вот тема, о чем мы говорили. Что женщина, она должна, наоборот, вдохновлять мужчину на исполнение каких-то более возвышенных. И говорится, Махараджа Приаврата и так был великой душой. И еще жена, она всегда оценивала. Вот то, что он так строго следует дхарме, что он так сказать, строго следит за исполнением обязанностей. Жена все время это подчеркивала. Она также говорила, ты такой вообще, ой, вообще ты молодец какой. Она именно это подчеркивала. Она не подчеркивала, какие у тебя мышцы там или что, сколько ты денег дал. Она все время также подчеркивала важность дхармы. То есть она вдохновляла его на это, восхищаясь этим. И становилось все лучше и лучше. И говорится, Махарадж Приаврата благодаря этому прекрасно справлялся с обязанностями правителя Вселенной. Дальше описывается, что Махарадж Приаврата вел себя так, словно находился под каблуком у жены и забыл об истинной цели жизни. Что внешне казалось, будто бы Махараджа Приаврата все время, так сказать, пытается ублажить свою жену. И еще очень важный момент здесь описывается, что любовь их возрастала с каждым днем. Практически Прабхупада говорил, что если мы живем в принципах религии, то даже такие отношения, как отношения мужа и жены, могут принести счастье. То есть там на самом деле может присутствовать такая обычная любовь между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. И вот здесь говорится, что их любовь постоянно возрастала. С каждым днем она становилась все сильнее и сильнее. И Прабхупада также говорил об этом, что если кто-то думает, что это невозможно, то если вы живете в принципах религии, в центре у вас Бог стоит, то ваши даже личные взаимоотношения могут достигать этой любви и увеличивать эту любовь друг к другу. Увеличивать эту любовь друг к другу. И так тоже очень важный момент, что их любовь возрастала изо дня в день, становилась и усиливалась, здесь говорится. С каждым днем их любовь усиливалась. И поэтому Махараджа Приаврата с виду, внешне, со стороны, казалось, что он очень сильно привязан к своей супруге. Но на самом деле он никогда не отказывался от исполнения своего долга. Тоже это подчеркивается. Хотя казалось, что он, подобно обыкновенному человеку, корми пляшет под дудку жены, на самом деле Махараджа Приаврата никогда не забывал, что он вечная душа и строго исполнял все свои предписанные обязанности. Он правил вселенной, и число лет, проведенных им на этом посту, превысило 11 арбуд. Значит, 100 миллионов. Таким образом, правление Махараджа Приавраты продолжалось более чем... Это сколько? 100 там? Миллиард, да? Миллиард. Миллиард 100 миллионов, да, по-моему? Да? Миллиард 100 миллионов или нет? Миллиард 100 миллионов лет. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Что-то затянул. Есть такое понятие любовная привязанность, а есть просто привязанность. Есть любовная привязанность, а есть просто привязанность. Там нет любви никакой. Очень многие люди живут в семье, и они никакой любви друг к другу не испытывают. Так ведь, да? То есть можно привязываться любовно, скажем, к этим отношениям, можно привязываться любовно к Кришне? Люди могут быть привязаны к сексу просто. Вот в Шримад Бхагаватам Прабхупада описывает, что есть элемент, вот как кардама и давахути описывается, там говорит, она испытывала к нему любовную привязанность. Любовную привязанность. И Прабхупада описывает, и существует привязанность к сексу. Что у вас просто есть объект, с которым вы наслаждаетесь сексуально, и поэтому вы его цените. Но любви вы к нему не испытываете. Вы просто испытываете любовь к сексу. То есть, если нет любви к сексу, развивается просто любовная привязанность в человеческих отношениях? Любовь и секс – это разные вещи. Секс может быть проявлением любовных взаимоотношений. Но сам секс не может быть проявлением любви. Любовь может так проявляться через сексуальные взаимоотношения. Но сексуальные взаимоотношения любовью не назовешь. Это просто половые потребности, телесные потребности. Между любовью и сексом есть большое различие. Сексом можно заниматься с тысячей женщинами или с тысячами мужчинами, но не любить их, а любить сам секс. Понимаешь? Любовь это подразумевает большее что-то. Да? Что вас интересует этот человек даже без всякого секса, без ничего. Качество. Секс – это все форма. внешне. Любовь – это внутреннее чувство. Что такое любовь? Дается пример от этих четырех совместных качеств, что можно назвать любовью. Говорится, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Секса нету. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Вот называется любовью. Взаимность, то есть вы чувство испытываете, тот чувствует, испытывает. Добровольность, то есть вас никто не заставляет. Мама там, или папа, или кто-то еще. Какая-то выгода. Это бескорыстие, корыстник какая-то, вы не преследуете. О, лучше за этого, он богат. Ой, тогда маму смогу содержать, тогда то. Ну, ничего, притремся, как-то там сживемся. Это корысть. И радость. То есть вы всегда рады. То есть каждое мгновение для вас, проведенное с этим человеком, приносит вам огромную радость. А радоваться все любят. Нет конца края радости. Поэтому, говорится, вы всегда счастливы находиться в обществе этого человека. И всегда страдаете, когда вам приходится расставаться. Вот если все эти четыре вещи в наличии есть, значит, это любовь. Понимаешь? А все остальное так. Ну, срок подошел, надо было жениться, вот женился. Или там, ну, срок, мама сказала, я, так сказать, вышла замуж. Или чтобы уйти из дома, тогда там запилил отец, запилила мать, запилили, они там со всеми ругались. Быстрее уйти из дома, и вышла замуж, да все. Многие женщины так выходят замуж. Родители забодали просто. Идет Казань. Все, выхожу замуж. Вы выиграли, отправляйте свадебное путешествие. Идите отсюда. Свадебное путешествие. Идите отсюда. Вот вам ключ от квартиры, и за 30 минут узнаете друг друга. Да я 30 минут только валенки снимаю. Ау. Там все пишется опять, смотрю, дергается. Ну, Валерий Федорович.